Глава 24. Свадьба и другие неприятности. Утром нас неожиданно приглашают на свадьбу. Это арагарская традиция. На празднике должны веселиться все, кто есть в округе. Иначе счастливая семейная жизнь молодоженов под угрозой. Мне интересно. Ашу, кажется, все равно. Так что мы идем. Он снова в роли Роя, я его капризная подопечная, и против воли я ищу глазами вчерашнюю служанку. Не знаю зачем. То ли чтобы убедиться, что они друг на друга не смотрят, то ли что она, как мне и показалось вчера, не особенно красива. Мне не нравится это в себе. Но совсем забыть об апельсине и обстоятельствах его появления почему-то не получается. Я ни разу не была на свадьбах, даже в Альмаре. Как-то не пришлось. Ни монастырь, ни военное училище этому не способствуют. А уж арагарские обычаи и вовсе для меня в новинку. Арагарская свадьба начинается с торжественной драки. Иного определения я подобрать просто не могу. Для меня это вообще дико и неожиданно. Мы добрели все вместе до храма, перед которым все пришедшие выстроились кругом, оставив в центре довольно большую круглую площадку, на которую медленно и удивительно синхронно вышли двое мужчин. Они пожали друг другу руки и вдруг начали драться. «Что это?» — невольно спрашиваю у Аши. Но отвечает мне не он. «Решают, в какой род войдет новая семья?» Негромко пояснил невысокий худощавый мужчина справа от меня. Я тут же к нему повернулась, но между нами уже каким-то образом появился мой охранник. Однако незнакомца я все равно рассмотрела, хоть и пришлось выглядывать из-за Аша. Он был одет неброско, но слишком богато для деревенского жителя. Побыв в совершенно разных слоях общества, я точно могла сказать, что его костюм шил отличный портной, а ткань стоит не дешевле, чем те, из которых шьют себе платья придворные дамы Альмара. Да и вид у него слишком ухоженный и лощеный. Мужчина отвечает на мое любопытство прямым и весьма заинтересованным взглядом. Ну, когда мне удается как-то обогнуть Аша, который стал почему-то словно бы вездесущим и необъятным, и от этого меня только больше тянет рассмотреть собеседника. И разговор я решаю поддержать. Тем более, что мне и в самом деле интересно. А новая семья войдет в выигравший или проигравший род? «Выигравший», — развеселился мужчина. «Но вы прекрасная. Правы, бывают случаи, когда ни один род не хочет принимать по каким-то причинам. И тогда борьба превращается в самые настоящие поддавки. Но в этот раз все по-честному». Больше ничего я спросить не успеваю. Поединок заканчивается, и мы все идем в храм. И несмотря на неявные, но вполне различимые попытки Аша отдалиться, мой недавний собеседник и там оказывается рядом, но не заговаривает. Ограничивается лишь долгим взглядом. Я жду, что мой якобы охранник что-нибудь скажет, пояснит, почему надо держаться подальше и потише. Но он тоже молчит. И мне даже кажется, что он как-то напряженно выдыхает, когда молодожены произносят клятву. Тут я наконец вспоминаю, что жена Аша покончила с собой в день их свадьбы. И, наверное, для него это все очень тяжело. И, может, надо как-то его поддержать, но как? Взять за руку у всех на виду под пристальным взглядом этого непонятного, но явно непростого мужчины? Не лучшая идея, не лучшая. Так что я просто сижу, правда, как на иголках, уже не обращая особого внимания на нового знакомого, вернее, все еще незнакомого, и даже на саму церемонию, просто мечтая, чтобы все поскорее закончилось. Но недавний мой собеседник вовсе не настроен так быстро меня отпускать. «Меня зовут Диего», — говорит он снова, оказываясь рядом. «Стоит нам только покинуть храм. Вы ведь направляетесь в столицу? Я тоже. И мог бы вас проводить. Заодно расскажу вам о других интересных арагарских традициях». «А вы же приехали из столицы буквально час назад, Диего», — вмешивается Аш, и я не могу понять, что он обо всем этом думает. «Мне уже паниковать, что нас раскрыли или еще нет?» «Верно», — ничуть не смущается арагарец. «Разве что награждает моего хозяина внимательным взглядом. Но я получил срочное известие, что мне надо возвращаться. И я буду рад, если такая прекрасная девушка и такой сильный и опытный телохранитель составят мне компанию». Я не знаю, что ответить. Но, к счастью, это и не требуется. Отвечает Аш. «Нет», — совершенно спокойно говорит он, но не успеваю я перевести дух, как Диего парирует. «Уважаемый Рой», — подсказывает император. «Уважаемый Рой, при всем моем восхищении вашей наблюдательностью и вашими профессиональными навыками, спрашиваю я не вас», — любезно произносит настырный арагарец, кажется, всерьез вознамерившийся получить ответ именно от меня. «Я отвечаю за безопасность леди Аины. А значит, мне и решать, с кем, когда и куда она поедет», — не пожелал отступать мой спутник. «Леди Аина», — обратился арагарец снова ко мне, — «мы можем переговорить. Наведу вашего охранника, если вам будет так спокойнее, но без его участия и вне пределов слышимости. Уверяю вас, это в ваших же интересах». Аш на это ничего не ответил, так что мне пришлось решать самой. Хотя не могу сказать, что я и в самом деле все взвесила и решила, скорее рассудила так. Раз мой господин, он уже охранник, молчит, значит, можно. А то и нужно соглашаться. В конце концов, этот мутный сеньор Диего явно на что-то пытается намекать. И радует лишь одно. Зная он, кто такой Рой, разговаривал бы с ним по-другому. Так что, видимо, еще не все пропало. По крайней мере, мне казалось, что не все карты разыграны и не все козыри показаны. И с нашей стороны пока, отойдя в сторонку с настойчивым арагарцем и под пристальным взглядом Ашальгара, я не услышала. «Я знаю, кто вы, Ика, и я уверен, что смогу вам помочь. Вернее, мы можем помочь друг другу. Пожалуйста, не волнуйтесь так. Видимо, я побледнела, а может, инстинктивно отшатнулась или еще какой-то жест сделала, потому что Аш оказался каким-то непостижимым образом в два раза ближе, чем был, но все еще недостаточно близко». «Все в порядке, Рой», — выдавила из себя. «Ведь то, что меня кто-то узнал, не повод подставлять своего господина, тем более, что не узнать было сложно. Я самонадеянно не заботилась маскировкой. Собиралась сделать это в ближайшем городе, никак не предполагая, что в небольшой деревушке кто-то настолько живо интересуется делами Ашальгар, что даже вот его любовницу в лицо знает, несмотря на несметное количество этих самых подруг императора и быструю текучку на данной позиции. Вам повезло найти хорошего телохранителя, Ика», продолжил тем временем мой собеседник. «Вернее, вы молодец, что догадались и смогли договориться с одним из безликих. Да и вообще то, что вы добрались до нашей страны почти в одиночку, говорит о том, что вы умная, храбрая. А значит, мы договоримся. Я уверен. О чем? Спросила умная и храбрая, отчаянно труся, что сейчас сделает какую-нибудь глупость. Нет, все-таки Диего перестарался с Лестью. Видимо, сильно ему от меня что-то нужно. Вы расскажете нам, что происходит с вашим бывшим любовником, назовем его так. Уж простите, если это не слишком по-светски звучит. А мы обеспечим вам достойный уровень жизни и всяческое покровительство. Но я ничего не знаю, максимально честно сообщила ему. Он отослал меня, и все. Не все. Он никогда не отбирал свои подарки. В вашем же случае именно «Де Саблес», которое он успел вам отдать, отошло к одной из побочных ветвей какого-то второстепенного рода. Аш успел отдать мне имение «Де Саблес». Я невольно смотрю на него, неужели правда отдал? И опять ничего не сказал. А подменыш отдал кому-то другому. «А вы вообще-то кто?» — спрашиваю собеседника. «Это надо было выяснить гораздо раньше, в самом начале нашего разговора». Но собеседник мне достался, как водится, куда более умелый и поднаторевший в интригах и заговорах, чем я. «Просто ищейка». Нарочито скромно потупился тот все более подозрительный тип. «Просто ищейка, которая может говорить от имени всего Арагарского царства?» — полюбопытствовала я. «Или от чьего имени вы говорите?» Но раскрывать карты Диего не захотел. «Понимаю ваши сомнения, прекрасный Ика, и восхищаюсь вашим умом и предусмотрительностью», — вылил на меня он очередную порцию патоки. Но я в это время мысленно костерила себя на все лады, ругая как раз за непредусмотрительность. Могла бы как-то тоже лицо скрыть. Или коротко остричься, или не знаю что. Подручных средств для изменения внешности у меня с собой не было. Но все равно как-то надо было исхитриться. В общем, комплимент, так и сочившийся Лестью, никакого впечатления на меня не произвел. А Арагарец продолжал. «Поэтому я предлагаю поехать вам со мной. Я обеспечу вашу безопасность. Нет-нет, я вовсе не намекаю, что ваш охранник плох. Но согласитесь, четверо лучше, чем один. У меня двое спутников, один маг, а на дорогах сейчас беспокойно. Да и у вас, я слышал, есть недоброжелатели в нашем царстве. Увы». Я невольно поискала глазами этих самых спутников, но не нашла. Видимо, Аш за меня беспокоится куда больше, чем спутники Диего за него. Или же просто отыгрывает роль. «Ну так что? Позволите составить вам компанию, прекраснейшая леди Ина?» Уже громко спросил Диего. И, судя по его взгляду, в ответе он не сомневался. «Я и правда не видела никакой возможности отказаться, по крайней мере так, чтобы не вызвать подозрений. Если один из них маг, они смогут проследить за нами в любом случае. Да и я уже признала, что мы направляемся в столицу». Я снова посмотрела на Аша. Он ответил мне ровным взглядом, в котором невозможно было ничего прочитать. И я, скрипя сердце и чуть ли не скрипя зубами, согласилась. И пошла заедать это дело за праздничным столом. «Я слышал», — негромко сообщил Аш в роли Роя, следуя чуть позади. «Это плохо?» — спросила я как можно тише. «Плохо, что мы его встретили. Ехать с ним или нет, уже не так важно», — успел шепнуть в ответ мой телохранитель. А дальше на нас налетели шумные, веселые празднующие. И, закружив сначала в хороводе, растащили затем в разные стороны танцевать. Мне, конечно, хочется, чтобы танец, заставляющий без конца менять партнеров, я уже, кажется, с половиной деревни перетанцевала, свел бы меня Саша. Но, увы, он свел меня с Диего. Должен признаться, вы оказались значительно красивее, чем я ожидал. Не упускает шанса еще польстить. Такими темпами у меня уши слипнутся. Ваш шпион в Альмаре плохо рисует? Улыбаюсь ему, хоть делать этого не хочется. Но надо быть милой и сотрудничающей. Так будет легче сбежать, если что. Диего охотно смеется моей безыскусной шутке. Нет, тогда бы я вас не узнал. Просто на портрете не видно вашего очарования. Вы меня смущаете. Я опускаю взгляд, демонстрируя ресницы в лучших традициях Мирославы. Если господин Ищейка, как он сам себя назвал, пытается меня обаять, пусть думает, что это у него получается. К счастью, танец нас быстро разводит, и следующий мой партнер — огромный рыжий мужик. И я этому несказанно рада, несмотря на то, что от него несет потом, перегаром, потому что, если я правильно поняла логику этого танца, то дальше, наконец, будет аж. И это чуть ли не единственный шанс хоть немного обсудить сложившуюся ситуацию до того, как мы тронемся в путь. Но, к несчастью, танец заканчивается как раз теперь. Кажется, сегодня судьба не на моей стороне. Спутники Диего чем-то неуловимо похожи на него самого. Разве что куда молчаливее, со мной они не перемолвились даже и словом. И беспрекословно слушаются моего нового знакомого. Аж, кажется, полностью погрузился в роль безликого наемника, разве что иногда я ощущаю на себе его тяжелый взгляд. Даже не оборачиваясь, я знаю чувства сейчас, которые есть у господина. Он недоволен. Вот только понять бы чем? Просто сложившимися обстоятельствами или мной? Опасается, что я его сдам, излишне сдружившись с этой ищейкой? Или что-то сболтну? По глупости и рассеянности я могу, не буду зарекаться. Но я очень стараюсь, чтобы этого не произошло. Я даже терплю излишне величавые комплименты и стараюсь улыбаться. Мне даже кажется, что это неплохо у меня получается. Неужто господин мой недоволен именно этим? Нам с Сашем удается поговорить только уже вечером. Наш многочисленный отряд расположился на ночлег на берегу небольшого лесного озера, и я иду купаться, разумеется, с охраной. Рой. Тихо говорю, когда мне кажется, что мы отошли уже на достаточно приличное расстояние. Все в порядке? Будь с ним настороже. Игнорируя мой вопрос и как-то очень холодно бросает мой спутник. Диего Альдерес хитер, коварен и очень опасен. Не верь ему ни в чем. Мы доходим до места, где удобно заходить в воду, и я на секунду застываю, уже взявшись за подол платья. Аш равнодушно отворачивается, заставляя меня испытать одновременно и облегчение, и сожаление. «Вы его знаете?» — спрашиваю у императорской спины. «Или у змеи? Она ведь там, под одеждой. Знать бы, что это значит и чем грозит». «Не лично». Сухо отзывается спина, и я, подавив вздох, захожу в воду. Наверное, он жалеет, что взял меня с собой. Да что там, наверное, абсолютно точно жалеет. Его-то никто не узнает. И если бы не я, он бы не был связан с этим непонятным мне типом, которого называют коварным и опасным. Мне очень неловко, что вот так вышло. Ведь он говорил мне не ездить в Арагарское царство. Даже с Анделом договорился. Позаботился обо мне, несмотря на собственные трудности. А я? Я не нарушила приказ, напросилась с ним. И теперь вот наверняка окончательно спутала ему все его планы. И что с того, что я не хотела? Важен же результат. Мало ли, кто чего не хотел или хотел. Наверное, мне пора повернуть уже обратно. Но от мысли, что я так подгадила Ашу, на глаза наворачиваются слезы, которые я совершенно не хочу демонстрировать. Поэтому плыву дальше и дальше. В конце-то концов, озеро не такое уж и большое, а я плаваю неплохо. Сейчас возьму себя в руки и буду возвращаться. Тем более, что вряд ли мой длительный заплыв кого-то и в самом деле волнует. Давно бы окликнул и приказал вернуться, если что. «Дур», — говорю о себе. «Мне не хочется мочить волосы, так что я плыву, не погружая голову в воду, как раз очень удобно поговорить с самой собой. О чем ты только думала, идиотка? На что ты рассчитывала? Одни неприятности от тебя». Я чуть всхлипываю, уверенная, что вокруг никого и можно себя поругать, пожалеть. Но не тут-то было. Меня кто-то ловит за руку, и я давлюсь собственным криком. И, наверное, хорошо, что давлюсь, потому что это свои. «В чем дело?» — спрашивает, оказывается, плывущий уже некоторое время рядом Аш. Спрашивает серьезно и куда теплее, чем разговаривал со мной на берегу. Но это имеет обратный эффект. Дурацкие слезы начинают течь в два раза сильнее. «Простите», — говорю я. И замолкаю, потому что вытолкнуть из себя «бросьте меня» оказывается не так уж и просто. Даже если все решила и понимаешь, что надо, что так и только так правильно. Но страшно ведь. Политические интриги и игры на высшем уровне не проходит безболезненно для пешек. А я прекрасно понимаю, что я именно пешка. За что? Кажется, вполне искренне удивляется мой господин. Объяснять я не в состоянии. Но зато у меня получается произнести другое, вероятно, смелости придает то, что мы уже у противоположного берега, и вот-вот поворачивать обратно. Думаю, мне больше не нужны услуги безликого роя для охраны. Говорю я. И продолжить я не успеваю, потому что Аш реагирует как-то совсем не так, как ожидалось. Нет, я вовсе не думала, что он будет выражать бурную радость и облегчение, но полагала согласиться, что для пользы дела так лучше. И так действительно лучше. Но Аш приходит в ярость. «Что?» Он останавливается, пользуясь тем, что под ногами уже есть дно, притягивает меня к себе и другой рукой берет за волосы. Не больно, но в этом читается весьма прозрачная угроза. И это тот Аш-Альгар, которого я так боялась в самом начале нашего знакомства. Жесткий, злой и непонятный. Мне вот совершенно не ясно, что его так завело. Я молчу, глядя на него, не то чтобы испуганно, скорее растеряно. И он продолжает. «Хватит метаться туда и сюда. Если у тебя и было право выбора, ты использовала его еще по ту сторону границы. Теперь ты со мной. И не надо пытаться как-нибудь особо безболезненно и мучительно собой пожертвовать». «Если и было?» Повторяю вслед за ним, получается оскорбленно удивленный тон. «И это лишнее, это все зря. Не то надо было говорить, не то, но обратно слов не вернешь. Мне следовало лично отвезти тебя в Сайгарскую империю и там запереть». Зло шипит Аш. «По крайней мере, я был бы спокоен хоть за одну часть своей жизни». «За одну тысячную, соглашаюсь я. Я ведь еще не совсем сошла с ума, чтобы перерекаться с разъяренным Ашальгаром. Но меня все равно сильно заносит. Или остальные 990 или сколько их там подруг императора тоже где-то надежно заперты. Дура. Окончательно переходит на личности мой собеседник. Как прикажете, мой господин. Снова соглашаюсь я. И тут он меня быстро целует. Очень быстро, коротко. И даже немного зло. Но так, что я забываю все, что хотела сказать. И сам Аш, кажется, тоже. По крайней мере, несколько секунд после поцелуя мы стоим молча и не шевелясь. А затем он медленно и аккуратно отпускает мои волосы и еще медленнее разгибает руку, которая прижимает меня к себе. «Ика», — говорит он уже спокойно и серьезно, «не вздумай пытаться избавиться от меня, объявив, что защита Роя тебе больше не нужна. Она тебе нужна. С Диего даже больше, чем в лесу, полном голодных волков. Он глава тайной службы Рагула. И нам очень пора обратно». Я, ни слова не говоря, просто не знаю, что именно сказать, послушно разворачиваюсь и плыву обратно. Аш вскоре догоняет и держится рядом. Змея на его спине через воду кажется объемной и совсем-совсем живой. И мне мерещится, что она подросла. На берегу, к счастью, нас еще никто не ждет и не разыскивает. Но стоит нам появиться в лагере, как Диего снова берет меня в оборот. Наверное, ему кажется, что он за мной ухаживает. И может даже, что добился каких-то успехов и чуть ли не благосклонности. Но, честно говоря, я отвечаю, улыбаюсь и киваю совершенно автоматически ему. Все мои мысли заняты недавним купанием. Что все-таки Аш имел в виду? Заманчиво было бы предложить, что я важная часть его жизни, дорогая и желанная ему женщина. Но его дура может означать и совершенно другое. Например, при чем тут остальные мои любовницы, если ты и приманка? А поцелуй, вероятно, всего лишь способ заткнуть мне рот. Мне сложно и неспокойно с ним. Казалось, увы, только казалось, что теперь, когда мы практически вдвоем против всего остального мира, он начинает мне хоть немного доверять и что-то рассказывать. Но нет. Все осталось по-прежнему. Есть Аш, есть мир, который играет против него, и пешка Ика, которой не полагается ничего знать. Возможно, у него уже сложилась в голове какая-то партия с Диего с моим участием. А я теперь хочу соскочить. И именно это его и злит. Он мне приснился. Стоило заснуть, а это далось мне непросто. Я оказалась в доме де Саблес, в таком, каким я его помнила, из своей прошлой жизни, где моя комната была и в самом деле моей, а не какой-то золотой кладовой, где, наверное, сидела в своем кабинете тетя Эльза, а сам дом готовился к очередному моему дню рождения. Вот только я никак не могла понять, что же я здесь делаю, чего в снах обычно не бывает, пока, наконец, пройдя по коридору в зимний сад, не обнаружила там Аша. Он без маски. И хотя волосы почему-то все равно короткие и черные, я любуюсь им, еще до конца не осознав, что это не совсем обычный сон. «Ика», — говорит он, протягивая руку, которую я охотно принимаю. Делаю шаг ближе, завороженно рассматривая. Все-таки он очень красив. Это большая потеря для мира, что император носит маску. «Спрашивай», — предлагает Аш и гладит меня по щеке. В ответ я касаюсь его волос и не столько спрашиваю, сколько предполагаю. «В них больше нет магии, да?» «Да», — чуть пожимает плечами снящийся мне мужчина. «А змея, она ведь подросла?» Нерешительно произношу, мечтая услышать, что нет. Она не подросла, наоборот, уменьшилась. Но, увы. «Да», — снова соглашается мой собеседник. Невольно начинаю думать, что бы такого спросить, чтобы в ответ прозвучало «нет». Глупые мысли для такого серьезного момента в жизни. «Расскажите», — прошу я, впрочем, без особой надежды. «Нет никаких оснований предполагать, что приходящий во сне Аш будет доверчивее и сговорчивее, чем тот, что наяву. Но мне везет. А может, ему и самому уже давно хочется с кем-то поделиться». Он чуть вздыхает и, глядя куда-то поверх моей головы, начинает говорить. «Как ты, наверное, поняла из представления, любезно устроенного моими сайгарскими друзьями, маска — это результат, а вернее часть определенного обряда Иишии. Когда я его провел, я заключил сделку с высшими силами». Аж замолкает и усмехается, но как-то невесело. Так что мне хочется дотронуться и разгладить складки возле его рта. Есть некая горькая ирония в том, что я притворяюсь одним из наемников, безликим, надеваю маску поверх маски. Ведь наемники переписали все это как раз с Иишии. Заключивший сделку, он не свободен, пока не выполнена его часть. Маска — символ, что он не до конца принадлежит себе и этому миру. Ты хочешь спросить, зачем моя маленькая Ика? Почему было просто не отомстить самому своими силами? Я киваю. Да, мой любимый господин Аш. Именно это я и хочу спросить. Зачем было ввязываться в это? И еще, что я могу для тебя сделать? Если твоя цель признана справедливой и принята, то Иишии дает помощь. Силу, продолжает он, знание, что перед тобой именно тот, кто тебе нужен, когда ты его уже нашел. Мне казалось, так будет быстрее и надежнее тогда, стоя над трупом невесты. Ой, невольно шепчу я. Я обнимаю его чуть крепче. Не знаю, как так вышло, когда я начала его обнимать, но мне хочется дать ему хоть что-то, хоть немного своего тепла, разумеется, если оно ему нужно. Но, конечно же, помощью нельзя пользоваться бесконечно. И еще больше ты зачерпнул, тем скорее надо отдать долг, выполнить то, в чем поклялся. Из-за этой рощи я очень много зачерпнул. Так что с поиском не стоит поторопиться. Книга. Вдруг вспоминаю я и, чуть не подпрыгивая от мучительного желания поделиться и удивлять, как я могла о ней забыть? С другой стороны, не при Диего же о ней говорить. «Посмотрим на твою книгу, когда избавимся от Диего», вздыхает Аш, выслушав мой местами сбивчивый рассказ. «Пока он рядом, лучше даже не прикасайся к ней». «Да», просто говорю я, опять не понимаю, как его называть. То ли Аш, то ли господин. А он продолжает. Удобный момент, чтобы исчезнуть, будет дней через 5. Раньше мы не сможем где-то затеряться, ведь путь через пустыню всего один ика. Аж. Кажется, он хочет сказать что-то важное, возможно, даже что-то личное и очень важное. Я даже успеваю затаить дыхание, хотя глупо, наверное, на что-либо надеяться, но произносит он в итоге совершенно другое. «Просыпайся». И исчезает. Я не знаю, как надо просыпаться, не могу сделать для этого ничего осознанно, но все равно открываю глаза буквально через несколько секунд. Сажусь, осматриваюсь и тут же в ужасе зажмуриваюсь. Вокруг полно призраков. К счастью, маг удерживает их кругом. Но все равно это какая-то жуть. Особенно учитывая, что я до этого момента ни разу призраков и не видела. Это не частое явление, а уж видеть штук 20 за раз вообще нечто невероятное. «Что это?» — растерянно спрашивает Диего у мага, и тот лишь раздраженно пожимает плечами. Вероятно, ему не до того. Хотя я и знаю, что теоретически призраки безобидны. По крайней мере, для всех, кому не испытывают личной ненависти. И что я вряд ли могла им чем-то навредить. Банально не успела бы еще даже. Если бы даже хотела. Все равно мне не хочется, чтобы они подходили ближе. Да и вдруг они по душу Аши пришли. Поняли, что он беззащитен. Непонятно только, почему именно в Арагарском царстве. Но мало ли. И долго ли они так будут? Нервно спрашивает второй спутник Диего. И я смотрю на него с симпатией. Во-первых, сама хотела спросить. Во-вторых, приятно, что не только тебе не по себе, а то на Аша посмотреть словно и не происходит ничего, а равнодушен и вообще, кажется, собирается улечься даже дальше спать. «До утра, вероятно», — все же отзывается маг. «Возможно, место тут какое-то с историей, но я ничего не чувствую». «Странно. Может, отдать им Безликого?» Не успокаивается второй спутник, теряя разом мое доброе расположение. «Рой, без обид, но, кажется, они смотрят на тебя». Призраки и правда подозрительно единодушно пялились на Ашев и пялились как-то недобро, уныло переминаясь за магическим кругом. «Нет», — сказала я, хотя меня никто и не спрашивал. «Не переживайте, леди Аина. Армир так неудачно шутит», — зевая присоединился к разговору Диего. «Вряд ли ваш охранник мог лишить жизни всех этих людей за сегодняшний день. А в противном случае они пришли бы к нему раньше. Вы бы уже давно об этом знали». «Спасибо». Неуверенно пробормотала я и не понимая, что теперь делать. Сон, разумеется, сбежал напрочь. Но мои спутники, за исключением страдальчески скривившегося мага, спокойно укладывались обратно. «Спите, Аина. Хотите, я буду держать вас за руку, если вам страшно?» Любезно предложил Диего. И я была вынуждена соврать, что совершенно не боюсь. И даже невольно отодвинулась подальше. Подальше от Диего, поближе к Ашу. Вот от его руки я бы не отказалась. Но, увы, это абсолютно не в его духе. Да и легенда не велит. Сначала я рассматривала старательно звезды, потом своих спутников, но закончила все равно разглядыванием призраков. И даже приказ Аша «спи» совершенно не помог. Я не сомкнула глаз до самого рассвета, пока полупрозрачные гости не растворились в свете поднимающегося солнца.